Земли скрипучие рулады терзают слух мой по ночам. Ей тяжесть дантовского ада уже давно не по плечам. Пронзив иглой земное темя, замрет натруженная ось и перекрестит землю время, чтоб ей спокойнее спалось.